Ведь она рисковала своей жизнью не ради этих спящих. Спящие были лишь обстоятельством, а вот за что она была готова умереть, так это за свои принципы. Она верила, что спасение этих подростков было правильным поступком, и поэтому хотела его осуществить. А еще это было правильно, потому что она сама этого хотела. Раньше, давным-давно, Нефис была по-настоящему бессильна. Она с ужасом наблюдала, как отбирают все, чем владела их семья, их реликвии, их богатство, их дом. Даже люди, окружавшие ее, были либо убиты, либо прогнаны один за другим, исчезнув без следа. Их отсутствие оставило шрам. Возможно, из-за этого она не ценила материальные ценности и многое другое, чем обычно дорожат люди. То, что она ценила больше всего, находилось внутри нее, а значит, никогда не могло быть отнято. Ее убеждения, ее принципы, ее воля. Пока она держалась за это, ничто не могло напугать ее и заставить почувствовать себя по-настоящему бессильной. Однако, хотя эти вещи нельзя отнять, их можно потерять. Она могла предать себя и тем самым отказаться от них. Потерять себя было проще всего на свете. Тогда у нее действительно ничего не останется. Мысль об этом была слишком ужасающей, гораздо страшнее смерти. Поэтому Нефис предпочла бы умереть. Неважно, рисковала ли она жизнью ради двух спящих или ради исполнения своего самого заветного желания. Для нее и то, и другое было одним и тем же, оба являлись выражением ее сущности, а потому были одинаково важны. Повелитель теней рассмеялся. Почему? Разве она уже не сказала ему, что это потому, что она этого хочет? Все было просто и в то же время очень сложно. Она уже давно отказалась от попыток объясниться с людьми, но Нефис почему-то чувствовала, что, возможно, повелитель теней сможет ее понять. Бежавшая так быстро, как только могла, Нефис слабо улыбнулась. «Потому что иначе я не была бы собой». Глава 1677. Искра тоски. Возвышающийся голем из крошащегося камня, чье потрескавшееся тело заросло красным мхом, поднял руку. Внутри него был погребен труп. Солдаты уничтоженной цивилизации погибли тысячи лет назад, но их колдовские доспехи все еще жили, зараженные отвратительной порчей. Существо, асура осуждения, держало в руке алмазный тесак. Когда тесак поднялся, мир, казалось, содрогнулся от страха. Когда тесак опустился, сама реальность, казалось, раскололась на части. Гигантское дерево, чья несокрушимая кора была достаточно прочной, чтобы выдержать конец света, было срублено одним ударом и медленно повалилось. Ветер, поднятый его падением, раздул пламя, охватившее джунгли, и воздух наполнился горьким дымом. Дерево было мертво уже бесчисленное количество лет, и его сердцевина давно сгнила. Между его корнями находилось углубление, похожее на пещеру, которое теперь было открыто. Двое перепуганных спящих прятались в этом углублении, и сейчас обнимали друг друга, в ужасе глядя на зловещую тварь. Алмазный тесак снова поднялся, предвещая им гибель. Но не успел он упасть и забрать их жизни, как из темноты появился не менее грозный и зверкой со свирепым рычанием врезался в огромного голема. У него были острые когти, изогнутые рога и длинный хвост, а его звериное тело было заключено в страшный ониксовый панцирь. Сама тьма пришла в движение, окутав его, словно мантией. И мгновение спустя, глаза двух спящих расширились. Красивая молодая женщина в развивающейся белой тунике упала сверху, окруженная чистым светом. Ее кожа была прекрасной и безупречной, как полированный алебастр, а серебристые волосы сияли в тусклом полумраке джунглей. Ее фигура была стройной и изящной, а красота захватывала дух. В руках она держала раскаленный до бела меч. Приземлившись на плечо ужасного голема, она нанесла страшный удар и перерубила его поврежденную шею. Обезглавленное чудовище продолжало яростно сопротивляться даже после потери головы, но странная пара, грозный демон тьмы и прекрасный дух света, действовала слаженно, быстро уничтожив его. Алмазный тесак разлетелся на куски, каменный панцирь рассыпался, мумифицированный труп, заключенный в нем, превратился в пепел. Существо было мертво еще до того, как падающее дерево рухнуло на землю, заставив древние руины содрогнуться. Нефис спрыгнула с трупа и медленно вдохнула. Повелитель теней был ранен в той последней схватке, но его огромное тело уже восстанавливалось. Она оставалась невредимой пока что. Самое главное, они вовремя добрались до двух спящих. Повернувшись, она подошла к останкам гигантского дерева и заглянула в полость между его корнями, где на нее широко раскрытыми глазами смотрели два подростка с пепельными лицами. Обе были девушками, Их лица были измазаны пеплом и грязью. Одна из них, казалось, сохраняла остатки самообладания, крепко обнимая другую. Вторая девушка выглядела не слишком хорошо и, казалось, медленно теряла сознание. Первая спящая открыла рот и, заикаясь, произнесла: «Вы, меняющая звезда», — Нефис улыбнулась, пытаясь успокоить девушку. Эта успокаивающая улыбка не была для нее естественной, но она старательно оттачивала свои навыки общения. В конце концов, теперь она была и лидером, и общественной фигурой. Умение произвести нужное впечатление было одним из тех навыков, которыми она должна была овладеть, и она овладела, несмотря на отсутствие врожденного таланта к этому. «Да, я святая Нефис из клана Бессмертного Пламени, а это теневой святой не из клана. Мы здесь, чтобы доставить вас двоих в безопасное место». Девушка замешкалась на несколько мгновений, глядя на нее со сложным выражением лица. Нефис не ожидала такого лица. «Она опасается меня?» В конце концов девушка кивнула и заговорила тоном, который должен был быть ровным, но в котором слышалась легкая дрожь. «Я, Тамар из клана Скорби». «Ах», — Нефис на мгновение замешкалась. Клан Скорби был вассальным по отношению к Сонг, значит, эта девушка технически была ее врагом. Это действительно было немного неловко. Повелитель теней уставился на нее, словно ему было любопытно, что она будет делать. Его демоническая оболочка уже почти полностью восстановилась. Нефис спрыгнула в неглубокую яму, опустила меч и посмотрела на второго подростка. Затем она снова повернулась к юной Тамар. «Что случилось с твоей подругой?» Девушка посмотрела на ее черный меч, а затем крепче сжала вторую спящую. «Какая-то инфекция». Она поцарапала руку Элиану. Затем ее глаза слегка задрожали. «Подождите, Рэй нашел вас, миледи, он жив?» Нефис кивнула и опустилась на колени рядом с бессознательной спящей, с беспокойством глядя на нее. «Он цел и невредим, тебе не о чем беспокоиться. Должно быть, эти трое сблизились за время, проведенное в Божьей могиле. До этого они, вероятно, проводили много времени вместе в Академии. Не было ничего странного в том, что они заботились друг о друге. Собственно, странной была Нефис, которая не завела никаких связей в Академии. Разумеется, на то была своя причина. Она не знала, кто из спящих был послан убить ее. У Касси тоже были свои обстоятельства, и все же эти девушки напоминали ей их двоих. Правда, на забытом берегу в их маленькой компании не было третьего члена, не было. Мгновение спустя Нефис слегка покачала головой, потеряв ход своих мыслей. Обеспокоенная состоянием бессознательной девушки, она осторожно положила руку на ее изможденное тело и нахмурилась. Кожа девушки была горячей, как печь, а пульс слабым. Она была не просто заражена, она умирала. Нефис на мгновение замерла, а затем взглянула на Тамар. Она заставила себя снова улыбнуться. «Теперь ты в безопасности. Самое страшное почти позади. Не бойся, ведь мы здесь, и мы вытащим тебя и твою подругу, несмотря ни на что». Девушка несколько мгновений смотрела на Нефис, после чего судорожно вздохнула и кивнула. Затем она внезапно обмякла, словно позволяя своему измученному телу наконец сдаться. Ее глаза заблестели от влаги, но она стиснула зубы и сдержала слезы. «Спасибо, леди меняющая звезда». Нефис кивнула и отвернулась, тайком стиснув зубы. Затем она активировала свою спящую способность и, терпя ослепляющую боль, послала волну исцеляющего пламени в тело второй спящей. Инфекция была стойкой и распространилась на сердце девушки. Тем не менее она была выжжена чистотой пламени души, не оставив после себя никаких следов. Просто это заняло немного больше времени, чем Нефис ожидала. Она исцелила и большую часть повреждений, нанесенных телу несчастной спящей. Тени вокруг нее зашевелились, выдавая беспокойство ее спутника. Повелитель теней заговорил сверху: «Они приближаются». Услышав его голос, Тамар вздрогнула и посмотрела на Нефис, пытаясь скрыть свой страх. «Это же Божья могила, верно? Мы действительно можем сбежать?» Нефис развеяла свое пламя и глубоко вдохнула. «Конечно, я ведь обещала, разве нет?» Девушка несколько мгновений смотрела на нее, а затем серьезно кивнула. «Я буду верить в вас, леди меняющая звезда. Я буду стараться выжить, несмотря ни на что». Ее голос звучал решительно. Улыбка Неф на мгновение дрогнула. «Хорошо, старайся изо всех сил». Говоря это, она уже чувствовала. Искра тоски вспыхнула в душе юной Тамар, а затем превратилась в нежное пламя. Соединяя их двоих воедино и делая ее предварительной частью зарождающегося, нереализованного, почти несуществующего домена Неф, Глава 1678. Путь к верховенству. Нефис не была равнодушна, когда отвечала на вопрос, заданный повелителем теней, как можно убить верховного. После долгих лет ожесточенных попыток добиться положения, при котором сопротивление сувереном не было бы глупым, бесполезным и легкомысленным заблуждением, она поняла, что единственный правдоподобный способ победить их – это самой достичь верховенства. Много лет назад она вернулась в мир бодрствования после того, как целую вечность блуждала в царстве снов, побежденная и сломленная. Тогда она приняла решение присоединиться к великому клану Валор, понимая, что лучшего способа узнать своего врага ей не найти. Когда Нефис убивала кошмарное существо, она препарировала тело, чтобы изучить его анатомию и научиться лучше убивать таких тварей. Но она не могла препарировать великий клан, поэтому вступление в него было лучшим способом изучить врага изнутри. У нее были и другие стремления: заслужить доверие короля мечей и тем самым занять позицию, в которой можно было бы нанести ему сокрушительный удар. В конце концов, Нефис была мастером боя, неотъемлемой частью которого были обманы и введение в заблуждение. Жизнь не так уж сильно отличалась от боя, по крайней мере, ее жизнь. Но, хотя она и добилась некоторого успеха в своем стремлении проникнуть в великий клан и завоевать доверие его короля, чем больше Нефис узнавала о враге, тем безнадежнее казалось ее горячее желание победить суверенов. Даже если бы она знала о Валоре все, что только можно было знать, и даже если бы король мечей однажды ослабил свою бдительность, она совсем не была уверена, что сможет победить его, несмотря на всю свою силу трансцендентного титана. Поэтому Нефис должна стать верховным титаном. Проблема заключалась в том, что ей не разрешалось даже пытаться. Времена изменились, и сегодня по миру ходило гораздо больше пробужденных, мастеров и святых. Суверены ослабили свою железную хватку в достижении большей власти совсем немного, но они по-прежнему требовали верности от абсолютного большинства трансцендентов и уж точно никогда не позволили бы кому-то взойти на трон верховенства и стать равным им. Анвил и Кисонг не могли даже смириться с существованием друг друга. Как они могли допустить, чтобы кто-то стал их соперником, не говоря уже о Нефис, у которой была вполне обоснованная причина ненавидеть их и замышлять их свержение. Они никогда бы не позволили ей бросить вызов четвертому кошмару. Даже если бы она нашла подходящее семя, вошла в него без разрешения и выжила, ее бы убили сразу после возвращения в реальность. В конце концов, могущество суверена заключается в силе его домена, а она не могла установить его сразу после достижения верховенства. Только что коронованный верховный был лишь незначительно могущественнее трансцендента, учитывая опасность, исходящую от более старых доменов. По этим причинам у Нефис был только один путь. Она должна была достичь верховенства без помощи заклятия кошмара, следуя по стопам пробужденных древних времен. Мало того, она должна была сделать это тайно. Стоит ли говорить, что этот путь был не менее проблематичным? Нефис немного узнала от Ананки о том, как древние пробужденные проходили путь вознесения. Однако старая жрица ничего не знала о скачке между трансцендентностью и верховенством. В конце концов, в плетении не было верховных. Единственным сувереном речной цивилизации был Змеиный Король, пришелец из царства, поглощенного заклятием кошмара. Это означало, что Нефис не могла научиться естественному пути к верховенству у кого-то другого. Она должна была изобрести его сама, открыв давно утраченную истину без чьей-либо помощи. Эта задача казалась неразумной даже ей самой, но, не имея другого выхода, она стремилась к ее выполнению на протяжении последних 4 лет. Она так и не смогла приблизиться к тому, чтобы стать сувереном. Но она была почти уверена, что нашла ключ к верховенству или, скорее, правильный замок к нему. Подобно тому, как пробужденные древности учились контролировать свою эссенцию, прежде чем формировать свои ядра души, а не наоборот, Нефис считала, что для того, чтобы стать верховной, она должна сначала основать домен. Заклятие кошмара давало людям шанс бросить вызов четвертому кошмару, обрести верховенство, а значит, и возможность проявить домен. Однако без заклятия кошмара, Нефис должна была сама претендовать на эту власть. Именно способность быть правителем домена сделала бы ее сувереном, а не наоборот. Однако, у нее не было ни малейшего представления о том, как проявить домен. Так было поначалу. Теперь, 4 года спустя, Нефис, по крайней мере, была на верном пути, или так ей казалось. Секрет дальнейшего продвижения по пути вознесения был, по всей видимости, скрыт в изменениях, которые претерпевает душа живого существа во время трансценденции. Душа святого выходила за пределы мирского и расширялась, вступая в контакт с миром и становясь его частью. Душа суверена же должна была не только слиться с миром, но и заявить о своей власти над его частью. В этом и заключалась эссенция верховенства – быть правителем. Но каждый святой был уникален. Природа связи, которую они разделяли с миром, тоже была уникальной. Поэтому у каждого трансцендента был свой уникальный путь к верховенству. Для самой Нефис этот путь был прост для понимания, но неимоверно труден для прохождения. После того, как она стала святой, ее душа обрела способность питаться эссенцией мира, духовной эссенцией. Разумеется, это относилось только к духовной эссенции, рожденной из определенного источника. Большинство людей предполагали, что ее источником является пламя, некоторые, что свет, но все они ошибались. На самом деле исходным элементом Неф, основой ее будущего домена была тоска. Оглядываясь назад, она должна была понять это гораздо раньше. Об этом всегда говорилось в описании ее аспекта. Аспект, несущий свет, ранг аспекта, божественный. Описание аспекта. Вы, существо света, изгнанное и обреченное существовать во тьме. Вы приносите с собой сияние и тепло, куда бы вы ни пошли, но вместе с ними приходит и неописуемая тоска. Духовная эссенция, которую могла поглотить Нефис, рождалась из душ тех живых существ, которых она вдохновляла стремиться к чему-то. Неважно, чего они жаждали, в отличие от преданности, которой требовали король мечей и королева червей, ей не нужно было быть предметом их тоски. Любое стремление, рожденное знакомством с ней или знанием о ней, становилось для нее источником духовной эссенции. Способность тоска также, казалось, развилась после ее трансценденции, слившись с ее присутствием. Со временем Нефис заметила, что, когда люди находились в ее присутствии, их души становились более восприимчивыми к вдохновению, а пламя их желаний горело ярче. Это было основой ее будущего домена, который она уже построила, даже не подозревая об этом. Глава 1679. Маяк надежд. Было два способа создать домен. Один из них обеспечивался заклятием и зависел от цитаделей. Став хозяином цитадели или сделав таковым человека, принявшего вашу власть, Верховный мог расширить свой домен на огромные территории. Цитадель была не просто крепостью, в которой находился шлюз. Она представляла собой грандиозное сооружение из невозможного колдовства, которое силой подчиняло себе часть окружающего мира и передавало его во власть Верховного. Именно поэтому король мечей и королева червей, контролировавшие большинство человеческих территорий в царстве снов, были столь могущественны. Второй способ был врожденным для каждого трансцендента и уникальным для его аспекта. Нефис подозревала, что большинство доменов по своей природе территориальны, и именно поэтому заклятие основывало свой метод на территории. Но не все они были такими. Взять, к примеру, короля мечей. Он использовал путь, предоставляемый цитаделями, для расширения своего домена, но это не означало, что он ограничивался только этим. Истинными носителями его власти были не земли, а люди. Каждый воин, владеющий выкованным им мечом, был частью его домена, а значит, придавал ему силу. Кисонг собирал и мертвых. Был и загадочный Астерион, который, похоже, не правил ни одной цитаделью. Что касается самой Нефис, то единственным способом построить домен для нее было вдохновлять людей, зажигая в их душах пламя страстного стремления. По крайней мере, так она считала. Ей потребовались бесчисленные часы размышления и медитаций, чтобы научиться по-настоящему ощущать исходный источник своего аспекта. Сначала она заметила тонкие изменения в своем присутствии или, может быть, это едва уловимое качество всегда присутствовало, но было слишком слабым, чтобы его можно было различить. В присутствии Нев души людей светились ярче, их сокровенные надежды и чаяния разгорались более сильным пламенем. Ее присутствие словно разжигало их страсти, превращая желание в стремление. И если это стремление было навеяно непосредственно ею или даже мыслью о ней, то между ними и Нефис устанавливалась тонкая связь, делающая навеянное частью ее исходного элемента. Однако она не сразу научилась чувствовать эти связи. На самом деле, чтобы понять глубинный смысл тоски, Нефис потребовался небольшой прорыв в освоении аспектного наследия. Ее аспектное наследие было древом знаний, на котором было 7 плодов. В сумерках она извлекла выгоду одного из них и постигла знание огня. С тех пор Нефис добилась успехов в постижении нескольких других. Столкнувшись с первым искателем в рубеже, она значительно продвинулась в знании порчи. А за последние 4 года она не только полностью овладела знанием разрушения, но и начала постигать знание страсти. Именно эта последняя ветвь ее аспектного наследия помогла ей лучше понять глубинную природу ее аспекта, а также то, на освоении чего она сосредоточилась сейчас. Нефис научилась чувствовать тонкие связи, возникающие между ней и теми, кого она вдохновляла. Она также обрела способность смутно ощущать страсти и желания окружающих, которые, подобно искрам и пламени, горели в их душах. Конечно, не всех можно было прочесть. Повелитель теней, например, был словно закрытая книга, особенно когда носил свою маску. Как бы то ни было, после того, как Нефис обрела это понимание, она с некоторым удивлением обнаружила, что в мире уже существует бесчисленное множество людей, связанных с ней. Как оказалось, причиной тому была ее слава. С того самого дня, как она повела армию мечтателей на осаду Багрового шпиля и не вернулась с ними, могучая пропагандистская машина правительства работала, преувеличивая ее немыслимые достижения и делая из нее трагического героя. Поистине гениальная фигура, неукротимая меняющая звезда, последняя дочь клана Бессмертного Пламени. Они даже основались на легендарной славе ее отца и деда, превратив ее в символ человеческой доблести и упорства. Пока горит бессмертное пламя, человечество не исчезнет. Эти слова теперь часто произносили люди, родившиеся в эпоху заклятия кошмара. Они и даже снимали фильмы, какими бы ужасными они ни были. Ее сенсационное возвращение в качестве единственной в истории спящей, покорившей второй кошмар, только усилило благоговение и почитание, которое люди испытывали к ней, а затем она была принята в Валор, что добавило к ее собственному авторитету престиж великого клана. Таким образом, к тому времени, когда Нефис стала святой, уже было множество людей, для которых она стала источником вдохновения. А после того, как она стала святой, их число только росло. Она ясно чувствовала это. Некоторых она вдохновляла стремиться к боевой силе. Некоторых вдохновляла развивать благородство своего характера. Некоторых вдохновляла жить с искренней уверенностью в себе и так далее. Многие даже испытывали откровенное плотское желание из-за ее внешности. Ей было немного неловко чувствовать, как они стремятся к ней, когда она находится на людях, и делать вид, что не замечает этого. Как бы то ни было, основа ее будущего домена уже была обширной и мощной, но она была недостаточно обширной и мощной. И вот последние 4 года Нефис неустанно старалась сделать ее еще более прочным, чтобы затронуть души еще большего числа людей. Она научилась держать себя в руках, как выглядеть безупречно перед массами. Она вложила весь свой интеллект в постижение знания страсти. И, что еще важнее, она мечом подтверждала свои слова. В этом смысле отношение к ней клана Валор, как ни странно, очень помогло. Они всегда посылали ее на самые смертоносные поля сражений, отправляли в эпицентры самых страшных бедствий, словно желая, чтобы она погибла. Куда бы ни пришла меняющая звезда и ее хранители огня, они мечами рассеивали потоки кошмарных существ. Нефис покорно следовала воле клана Валор, используя эти возможности, чтобы продемонстрировать миру свою неподкупную волю и ослепительное сияние, что сделало ее славу еще более широкой и возвышенной. Касси тем временем работала за кулисами, направляя ход повествования и раздувая пламя. Сама Нефис, башня слоновой кости, разрушитель цепей, хранитель огня, все стало узнаваемым символом самоотверженности, силы и благородства. Они были маяками надежды в темном и неспокойном мире, принося людям утешение и вдохновение. Число тех, кого коснулся ее свет, росло с каждым днем, образуя бесчисленные связи с ее душой. Не все эти связи были одинаковыми. Некоторые были неуверенными и слабыми, другие – сияющими и глубокими. Самыми глубокими были связи с хранителями огня, ее самыми преданными последователями. В какой-то степени она даже могла на расстоянии достучаться до них с помощью своих способностей и аспекта. Это была одна из самых простых частей того, что делала Нефис. Сложнее было придумать, как превратить эту паутину связей, зарождающуюся форму ее будущего домена, в реальный домен. Нефис до сих пор не знала, как сделать этот шаг. Она потратила некоторое время на изучение изменений, произошедших с ее морем души после того, как она связала башню слоновой кости и позволила хранителям огня установить там свои якоря, надеясь найти подсказку в таинственных механизмах заклятия кошмара, но это оказалось тупиком, так что пока Нефис ничего не оставалось, кроме как искать и ждать. Она надеялась, что найдет подсказку до начала войны, но теперь, когда оба великих клана были в движении, это больше не казалось возможным. Именно поэтому ей было так важно закрепиться в Божьей могиле и подготовиться к тому, что должно было здесь произойти. Анвил и Кисонг должны были пасть еще до окончания войны. Ведь если один из них действительно победит другого, их власть распространится на все человечество. Когда это случится, даже стать верховным будет недостаточно, чтобы уничтожить их. Глава 1680. Дух света. Потерявшая сознание спящая медленно открыла глаза и уставилась на Нефис ошарашенным взглядом. Она ободряюще улыбнулась и поднялась, снова взяв в руки меч. Времени оставалось совсем немного. Враги приближались. Возвышаясь над ними тремя, Нефис и двумя девочками-подростками, повелитель теней холодно произнес: «Это мило, что ты пообещала спасти их, но как ты собираешься это сделать? Как только мы начнем сражаться с этими мерзостями, одной ударной волны будет достаточно, чтобы эти двое встретили свой конец». Нефис вылезла из ямы и помогла подняться девушке, которую она исцелила. Тамар последовала за ней. Хороший вопрос. Убегать было некогда, поскольку асуры были быстрее их. Улетать тоже было нельзя, потому что в воздухе они были бы идеальными мишенями. Один бросок алмазного оружия, и у них не будет спасения. Даже если Нефис удастся уклониться, ей придется нести на себе хотя бы одну из спящих, а ни одна из девушек не выдержит сокрушительного давления таких маневров. За одну секунду она обдумала бесчисленные стратегии и взглянула на повелителя теней. «Ты забираешь их и отступаешь. Я задержу врага, после чего присоединюсь к тебе». Он помолчал какое-то время, а затем решительно произнес: «Я отказываюсь». Нефис моргнула. «Ха». Она не ожидала такого ответа. «Почему?» Теневой демон наклонился, поднеся свой ониксовый шлем к ее лицу. Тьма, скрывавшаяся внутри, была глубокой и непроницаемой. «Может, ты и не против умереть за этих спящих, меняющая звезда, но меня не устраивает твоя смерть». Один из его ониксовых когтей был направлен на нее. «Ты все еще у меня в долгу, помнишь? Разве я не буду обманут, если ты умрешь, так и не расплатившись со мной?» Нефис наклонила голову. В этот момент ей показалось, что она почувствовала намек на желание, исходящее от повелителя теней. У кого-то желание было подобно искре, у кого-то – пламени. Но его для нее это было похоже на огромный костер, затмевающий все вокруг. Как оказалось, за холодной внешностью повелителя теней скрывались страстные чувства. Она не могла понять, чего именно он жаждет, но его нежелание видеть ее мертвой, по крайней мере до того, как она выполнит свое обещание, выглядело вполне искренним. Похоже, услуга, о которой он намеревался попросить ее, была не из простых. Мгновение спустя его душу снова окутала тьма, и она ничего не почувствовала. Нефис вздохнула. «Что же ты тогда предлагаешь?» Повелитель теней на мгновение замешкался. Затем он почесал свою рогатую голову. Ониксовые когти пронзительно заскрежетали по поверхности шлема. Наконец, он вздохнул. «Я отведу их в безымянный храм и вернусь. Ты останешься в живых, пока меня не будет». «Разве это не ровно то, что она предложила?» Нефис приподняла бровь. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы добраться до цитадели и вернуться, лорд Тень?» Он поднял одну из своих четырех рук и согнул несколько пальцев, после чего ровным голосом ответил: «Около 6 секунд». Она молча уставилась на него. Затем она посмотрела еще немного. «А, все это время ты мог добраться из цитадели сюда за 3 секунды? Зачем тогда мы пробирались сюда через джунгли?» Обычно Нефис приходилось прилагать усилия, чтобы вложить эмоции в свой естественно бесстрастный голос. Но сейчас она изо всех сил старалась сохранить самообладание и заставить его звучать спокойно. Такое случалось крайне редко. Повелитель теней равнодушно пожал плечами. «На это ушло бы слишком много моей эссенции. Нести этих спящих вполне приемлемо, но ты слишком тяжелая ноша». Нефис какое-то время молча смотрела на него, а затем невольно опустила взгляд. Ее тело было легким и стройным, как и всегда. «Определенно. Ха». Повелитель теней тоже мгновение молчал, а затем неожиданно добавил, причем его холодный тон был подозрительно близок к тому, чтобы прозвучать немного поспешно: «Потому что ты трансцендент, твоя душа слишком обширна и могущественна, Вот что я имел в виду. Он сделал шаг вперед и положил две из своих четырех рук на плечи безмолвных спящих. В любом случае время не ждет, так что я лучше пойду. Мгновение спустя все трое растворились в тенях, оставив Нефис одну на небольшой поляне. Способность к пространственному перемещению. Секунду она оставалась неподвижной, а затем снова посмотрела на себя. Послышалось тихое бормотание. Неужели я набрала мышц? Разумеется, она не была такой нежной и миловидной, как Касси, и не такой изящной и грациозной, как Сишин. Но Нефис была уверена в своей фигуре, правда, она не была такой пышной, как у Эфи. О чем я вообще думаю? В этот момент джунгли вокруг нее взорвались, и семь ужасных големов бросились на нее со всех сторон. Мир застонал в агонии от их стремительного натиска. Нефис все еще смотрела вниз, но прежде чем они смогли до нее добраться, ее тело взорвалось ярким сиянием, а их возвышающиеся фигуры поглотил ослепительный свет. Нефис превратилась в дух света. В таком состоянии ее изящное тело казалось сотканным из безупречного белого сияния. Это сияние заключало в себе бездонный океан яростного пламени вместо плоти и костей и было прекрасным вместилищем ее пламенной, титанической души. Она была похожа на сияющую звезду, принявшую человеческий облик. Влага, пропитавшая сырой воздух, мгновенно испарилась. Гнилые листья, покрывавшие землю, превратились в пепел. Останки мертвого дерева почернели и загорелись, поглощаемые с поразительной скоростью. Но скорость, с которой белое пламя пожирало мистическое дерево, была ничто по сравнению со скоростью, с которой двигалась Нефис. Не сдерживаемая ограничениями мирской плоти, ее сила взорвалась. Вся поляна залилась ослепительным светом, и высокие фигуры Асур растворились в этом свете. Они не были уничтожены, но красный мох, покрывавший их потрескавшиеся доспехи, тут же сгорел. Мумифицированная плоть в каменных панцирях почернела и начала тлеть. Семь алмазных орудий опустились в унисон, но Нефис без труда ушла в сторону. Почти в то же мгновение она внезапно оказалась перед одной из мерзостей. Ее сияющий кулак легко задел каменный нагрудник. Массивное существо было отброшено назад. Броня на его груди треснула и расплавилась, а толстая броневая пластина на спине взорвалась, и каменные осколки, падая на землю, превратились в расплавленный дождь. Мир был суровым и ясным, залитым уничтожающей болью. Еще 3 секунды. Нефис прикинула, сколько этих кошмарных существ она успеет убить до возвращения Повелителя Теней. Глава 1681. Боевые партнеры. В облике сияющего духа Нефис была гораздо могущественнее своего человеческого воплощения. Ее скорость и мощь значительно возросли, а сила огня стала намного мощнее, особенно когда прекрасный сосуд света был в 7 раз усилен ее аспектом. И дело было не только в том, что обычные атаки не могли причинить ей никакого вреда, большинство видов оружия просто превращались в пепел, не достигая ее, а те, что пробивались сквозь испепеляющий жар, не находили за ним никакой плоти, которой можно было бы причинить вред. Там был лишь огонь, так что больше всего ей вредил ее недостаток, девственная душа, и в таком виде опасность, которую он представлял, была куда страшнее, чем те страдания, которые она испытывала при использовании своих низших способностей. Раскаленная белая пустота ее души была настолько чистой и обжигающей, что грозила поглотить ее, сжигая саму ее сущность, возможно, навсегда. По крайней мере, Нефис боялась именно этого. Она редко использовала силу своего аспекта в бою, полагаясь лишь на свое боевое мастерство, если был такой выбор, а способность трансформации применяла еще реже. Конечно, она не была неуязвима даже в этой сияющей форме. Существ и оружия, способных причинить вред этому огненному сосуду, было много, но нанесенный ими урон мгновенно исцелялся за счет ее эссенции. Форма духа света была проявлением ее раскаленной души, и, чтобы уничтожить ее, нужно было полностью погасить ее душу, что было не так уж и невозможно, особенно при столкновении с врагами более высоких рангов. К таким врагам относились и древние каменные призраки, с которыми она сражалась. Вы убили великого зверя, Асуру осуждения. Ваша душа сияет ярче. Вы убили великого зверя, Асуру осуждения. Ваша душа сияет ярче. Вы убили великого зверя. Нефис удалось быстро расправиться с 3 из 7 кошмарных существ, но после этого ситуация ухудшилась. Мерзкие големы увидели ее силу и ухватились за нее, в результате чего их движения изменились. В конце концов, они были великого ранга. Для таких существ различие между плотью и пламенем не имело значения. Странное алмазное оружие, которым они владели, несло в себе их убийственную волю, и перед этой волей уничтожалось все. Сами законы мира прогибались под ней. Если бы ее поразил один из Асур, ее душа не разрушилась бы от одного удара, но ущерб был бы значительным. Уничтожить трансцендентного титана было бы непросто даже для великого зверя, но этих существ здесь было много, так что ей следовало быть осторожной. Нефис отказалась от нападения и уклонялась от громовых атак грозных големов, дожидаясь возвращения повелителя теней. Ждать пришлось недолго. На 7-й секунде после его ухода из темноты на границе горящей поляны вынырнул теневой демон, и долю секунды спустя его огромный адати обрушился на одного из асур, словно край ночи. Теперь их было двое против 4 великих зверей. Нефис и повелитель теней коротко взглянули друг на друга. Ее сияющий, изящный силуэт резко контрастировал с его возвышающейся, мрачной фигурой. Затем они взорвались движением. Интересно. Нефис на долю секунды забеспокоилась. Ее частичное превращение было менее разрушительным, чем полное, но все равно излучало страшный жар. Каменные доспехи древних големов легко выдерживали его, но что делать с повелителем теней? Мало кто был достаточно силен, чтобы сражаться с ней бок о бок, когда она выкладывалась по полной. Впрочем, ей ни о чем было беспокоиться. Ониксовый панцирь теневого демона мрачно блестел, отражая яростное белое сияние ее пламени, но держался. Эта устрашающая броня, похоже, была лучшего качества, чем ее собственная, или, по крайней мере, обладала очень высокой устойчивостью к элементальным атакам. Как бы то ни было, ему не составило труда выскочить на середину горящей поляны, словно его не беспокоили ни слепящий свет, ни палящий жар, ни недостаток кислорода. Его движения были такими же быстрыми, свирепыми и резкими, как и прежде. Это радует. Ее настроение поднялось. Нефис и повелитель теней вступили в схватку с 4 асурами, и окружающие их джунгли стремительно превратились в пустоши щепок и пепла. Черный меч, которым она владела, давно сгорел в пламени, поэтому Нефис использовала свою потрясающую скорость и ловкость, чтобы сражаться с мерзостями голыми руками. Она была стремительна и намного меньше возвышающихся големов, а ее техника была плавной и безупречной. Алмазное оружие проносилось мимо, так и не сумев коснуться ее сияющего сосуда. Однако и сама Нефис уже не могла атаковать так дерзко, как раньше. В совершенстве постигнув сущность боя, она обрушила на врагов непрерывный поток неглубоких атак. Каменная броня на запястьях, лодыжках и суставах постепенно таяла, замедляя движение мерзостей. Повелитель теней, тем временем, был гораздо более легкой мишенью. Его темное тело было не только широким и громадным, но и более медленным, чем у нее, а его ужасающий адати требовал гораздо больше места для эффективного использования. И все же каким-то образом ни одна из атак асур не смогла попасть по его ониксовым доспехам. Его техника была столь же возвышенной, как и ее, но в то же время странной. Иногда его движения казались не слишком быстрыми, по крайней мере, по сравнению с ее собственными, но иногда он был настолько быстр, что оставлял за собой остаточные изображения. Нет, даже не так, повелитель теней словно находился в двух местах одновременно. Нефис потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что происходит. Трансцендентное боевое искусство. Способность к пространственному перемещению была хитроумно вплетена в его боевой стиль. Повелитель теней мастерски использовал телепортацию на короткие расстояния, чтобы маневрировать по полю боя, перемещаясь с места на место с такой скоростью, что казалось, будто он находится в нескольких местах одновременно. Изящные движения его меча не прерывались между прыжками, поэтому косой удар, начатый в одном месте, мог быть нанесен за десятки метров в другом. Атака противника могла быть заблокирована, несмотря на то, что он не находился на ее траектории. В каком-то смысле все поле боя было в пределах досягаемости его змеевидного адати. Была и еще одна деталь. Он прыгает между тенями. Заметив эту деталь, Нефис с некоторым удивлением поняла, что повелитель теней предугадывает и использует ее собственные движения. В данный момент она была самым ярким источником света на поле боя, поэтому направление теней, отбрасываемых массивными телами асур, диктовалось ее положением. Повелитель теней следил за ее движениями, чтобы предугадать движение теней, и потому мог беспрепятственно уходить от опасности, неизменно появляясь за спинами мерзостей, чтобы нанести им страшный удар и раствориться во тьме прежде, чем они успеют ударить в ответ. Это было прекраснейшее проявление безупречной техники, твердого намерения и коварной изобретательности. Как дьявольски, Нефис была впечатлена. Уклонившись от сокрушительного удара алмазного посоха, она взмыла в воздух, чтобы не потерять равновесие из-за дрожащей земли, и бросилась вперед. Ее раскаленная ладонь коснулась локтя древнего голема, и его локтевой сустав окончательно треснул, рассыпавшись дождем расплавленного камня. Теперь, когда враг не мог эффективно использовать тяжелый посох, у нее появилась возможность. Легко приземлившись на горящую землю, Нефис крутанулась и нанесла сокрушительный круговой удар по возвышающейся мерзости. Ее длинная стройная нога попала ему в живот, и Асуру отбросила назад, а весь его торс взорвался и загорелся. К тому времени, когда горящий голем упал на землю, он был уже мертв. Но как только он умер, из глубин руин появились новые асуры, с молчаливой злобой набросившись на Нефиса и ее боевого товарища. Глава 1682. Поспешное отступление. Нефис и повелитель тени расправились с первыми четырьмя великими зверями. Но к тому времени страшных асур, поднявшихся из руин и настигших их, стало еще больше, и они окружили их, словно роковой прилив древнего камня и зловещей, злой воли. Она все ближе и ближе подходила к порогу усталости. Тем временем повелитель теней, казалось, воздерживался от использования своей способности к телепортации. Должно быть, он сказал правду, заявив, что перенос двух спящих в цитадели и возвращение обратно потребуют больших затрат эссенций. Теперь ее нужно было беречь. К счастью, их целью не было уничтожение всех древних призраков. Их целью было просто бегство. Правда, не обошлось и без некоторого невезения. Самым простым путем отступления было бы выбраться на поверхность через ближайшую трещину в куполе колоссальной грудины. Но сейчас пелена облаков была разорвана, и поверхность заливал свет уничтожающего солнца. Этот путь был невозможен. Тем не менее Нефис не слишком беспокоилась. Она все еще сдерживала самые разрушительные из своих сил. Она не сомневалась, что у повелителя теней тоже есть несколько трюков в рукаве. И все же, что за холодный, тяжелый груз давил ей на сердце. «Отойди». Его голос был таким же холодным, как и всегда. Не раздумывая, она толкнула ногой землю, оставив на ней выжженный след, и почти мгновенно отлетела на сотню с лишним метров назад. В следующую секунду в одной из четырех рук теневого демона появился маленький фонарь из черного камня. Его ониксовая броня раздвинулась и скрылась под обсидиановой кожей, обнажив мощное телосложение. Оставшись один, повелитель тени на мгновение застыл, казалось, не в силах вовремя уклониться от атак мерзких големов. Все последующее произошло в доли секунды. Их алмазные оружия обрушились на его мускулистое тело, страшно искалечив его. Из каменного фонаря внезапно хлынул живой поток тьмы, окутав наступающих асур тысячи черных цепей. Несмотря на то, что великие звери с легкостью разорвали цепи, они все равно замерли на несколько драгоценных мгновений. В эти мгновения изломанное, изуродованное тело повелителя теней медленно покачнулось и растворилось в небытии. Сияющие глаза Неф вспыхнули. Он. Но затем из тени рядом с ней вышла знакомая человеческая фигура. Ониксовый шлем закрывал его лицо. Он был совершенно невредим. Она испустила тихий вздох облегчения. «Предлагаю поторопиться и убраться подальше, леди Нефис». Это было полное безразличие. Если быть честным, то ее лицо тоже было неподвижным и бесстрастным. Правда, в потоке яркого света он не мог разглядеть ее черты. Хорошо, что он жив. Но хорошо ли это, если повелитель теней погибнет, его цитадель достанется ей? Принесение столь ценного дара королю мечей значительно поспособствовало бы достижению ее целей. И все же Нефис была рада, что он остался невредим. Воспользовавшись секундной задержкой зловещих асур, они вдвоем поспешно отступили. Они бежали по древним руинам, приближаясь к границе. Големы пустились в погоню и постепенно настигали их, не так медленно, как хотелось бы Нефис, но достаточно, чтобы дать им шанс скрыться в джунглях. Однако несколько древних големов все еще скрывались в руинах. Один из них преградил им путь, заставив Нефис и повелителя теней провести безупречную атаку клещами, не обменявшись ни единым словом. Его черный адати устремился вниз. Ее сияющая рука взлетела в воздух. Ужасное кошмарное существо рухнуло на землю. «Вы убили великого зверя, асуру осуждения». Остальные мерзости находились прямо за ними, но край руин был уже близко. Нефис уже могла разглядеть остатки древней стены, поросшие красным мхом и извивающимися лианами. Но холодное чувство, стиснувшее ее пылающее сердце, становилось все сильнее. Она нахмурилась. Интуиция святого была не просто ненадежным чутьем. Трансцендентные существа были очень хорошо настроены на мир и могли чувствовать тонкие изменения в нем. Потоки духовной эссенции, движение основных законов, изменения в ткани реальности. Что-то было очень неправильно. Что это? И Нефис, и повелитель теней остановились, почти одновременно осознав, что край древних руин почему-то становится все дальше. Как бы быстро они ни бежали, расстояние между ними и заросшей стеной не уменьшалось. Они мрачно переглянулись. В следующее мгновение весь мир яростно содрогнулся, и что-то массивное двинулось позади них. Обернувшись, Нефис увидела, что земля в самом сердце древнего города начала двигаться, поднимаясь над джунглями, словно гора. Бесчисленные деревья повалились, море лиан и кустарников утонуло в почве. Из-под ковра красного мха показались древние строения, которые спустя мгновение рухнули. Словно что-то колоссальное спало под древними джунглями и теперь поднималось вверх, потревоженное испепеляющим жаром белого пламени и грохотом яростной битвы. Она вдруг ощутила ужас. Ужас Нефис испытывала нечасто, и уж точно не по своей воле. Единственной причиной этого чувства было то, что на ее разум воздействовала какая-то внешняя сила. Пламя Нефис немного потускнело, и тогда в ее сознании всплыло ужасное понимание. Ее губы разошлись, и она прошептала одно слово – осуждение. Великие звери, с которыми они сражались, назывались асурами-асурами осуждения. Она думала, что это просто стая кошмарных существ, населяющих древние руины, а их название намекает на какую-то забытую тайну прошлого. Но теперь Нефис поняла, что оно имеет гораздо более буквальное значение. Когда гора поднятой почвы начала расступаться, открывая облик существа, погребенного под ней, она подумала, что ее ужас был вполне адекватной реакцией. Асуры осуждения не были естественной стаей великих зверей, привязанных к одному месту. Напротив, они собрались здесь по другой, куда более зловещей причине. Они были приспешниками куда более могущественного существа. Их название просто указывало на то, кому они принадлежат. В конце концов, их хозяин должен был быть более высокого ранга. Проклятый тиран. Осуждение. Глава 1683. Темное божество. Проклятый тиран. Нефис ощутила незнакомое чувство, которое не могла описать. Может быть, благоговение, а может, ненависть. Чистое пламя ее души ревело и беспокойно металось в присутствии страшного противника. Проклятые кошмарные существа были воплощением ужаса. Каждое из них было равноценно священному существу, не то чтобы вокруг были такие. Тем не менее священные существа имели для человечества особое значение. Так было из-за того, что означали этапы пути вознесения, по крайней мере, по мнению людей. Если путь вознесения был дорогой к божественности, то каждый шаг приближал тех, кто по нему шел, к становлению Богом. Трансцендентность была шагом разрыва ограничений мирского. Верховенство было актом утверждения своей власти над миром, тем самым закладывая фундамент своего будущего апофеоза. Но именно следующий шаг, который до этого не делал ни один пробужденный в их мире, означал истинное обретение божественных качеств. Священное существо уже было божеством, пусть и низшим. То же самое можно было сказать и о проклятом существе. Проклятого тирана, осуждение, вполне можно было назвать божеством, оскверненным божеством бездонной порчи. И поэтому, в некотором смысле, сегодня Нефис впервые столкнулась в бою с Богом, но не в последний. Время словно замедлилось, когда из-под руин поднялся осуждение. Гигантские очертания древнего изверга все еще скрывались за слоями провалившейся земли и рухнувших зданий, но он уже был похож на возвышающуюся гору. Масштабы землетрясения казались скорее естественным процессом, чем движениями живого существа, вернее, неестественным. Наблюдая за тем, как спящий гигант пробуждается от дремоты, Нефис наконец-то смогла догадаться, как был разрушен этот древний город и почему он пал, несмотря на всю мощь его защитников. Воины, владевшие страшной силой колдовских экзокостюмов и возвышенным алмазным оружием, асуры погибли, когда проклятый тиран обрушился на их город подобно катаклизму. Даже их неимоверной силы не хватило, чтобы спасти эту землю, превратившуюся в забытые руины, в одни из многих подобных руин, поглощенных джунглями. Таков был калибр врагов, с которыми столкнулась цивилизация Божьей могилы, прежде чем исчезнуть. Это заставляло задуматься, не ждала ли та же участь цивилизацию мира бодрствования, последнюю человеческую цивилизацию. Америка уже была потеряна из-за появления врат пятой категории, Антарктида, из-за цепи кошмаров. Сейчас люди мигрировали в царство снов, но что будет, если проклятого тирана привлечет запах человеческих душ и он нападет на Бастион или на Рейвенхард? Как долго продержатся великие кланы, если истинные ужасы царства снов покинут зоны смерти и будут свободно бродить по его просторам? Безопасность была иллюзией, мир бодрствования умирал, но и царство снов было смертельной ловушкой. В этом Нефис была уверена. Именно поэтому суверенов нужно было уничтожить. Не потому, что они убили ее отца, не потому, что они послали за ней убийц и превратили ее детство в жестокий кошмар, не потому, что они привели клан бессмертного пламени к гибели, хотя Нефис солгала бы, заявив, что все это не имеет значения, и даже не потому, что из-за их махинаций в Антарктиде погибло бесчисленное множество людей. Причина в том, что суверены не справились с задачей. Они были некомпетентны, душили мощь человечества, преследуя ошибочные цели. Кисонг, Анвил, Астерион, никто из них не был достаточно мудрым, достаточно решительным и достаточно отчаянным. Их достижения были велики, и они могли считать, что их циничная тирания служит высшему благу. Но они не были теми, кто мог бы победить заклятие кошмара. Поэтому, чтобы получить шанс победить их и добиться перемен, сначала Нефис должна была пережить встречу с этим проклятым тираном. Она стиснула зубы. Спасения нет. Проклятый тиран был подобен божеству, а божество могло оказывать огромное влияние на мир. Руины древнего города принадлежали осуждению, и поэтому его воля была здесь как закон. Если он не хотел отпускать двух святых, они бы не смогли уйти. Нефис и повелитель теней уже видели, как само пространство мешало им скрыться в джунглях. Какой еще был выход? Если они не могли сбежать, то должны были сражаться. Но победить в бою проклятого тирана было не под силу ни одному из них, даже выжить после одной атаки оскверненного существа было сомнительно. Разрыв был слишком велик. Нефис взглянула на повелителя теней и чистым голосом, зазвучавшим в грохоте дрожащей земли, спросила: «Это твоя пространственная способность, ты сможешь сбежать?» Он покачал головой. «Не в этот раз, не в этот раз». Похоже, он не впервые сталкивается с проклятым кошмарным существом. Что же за жизнь он вел? Нефис глубоко вздохнула. Вернее, она имитировала привычные движения глубокого вдоха. Ведь у сияющего духа не было легких, он не нуждался в дыхании и не был способен дышать. Он был просто сосудом, в котором хранился огромный океан пламени. Она была готова высвободить свою полную трансформацию, если дела пойдут плохо. Однако нынешняя ситуация была гораздо хуже самых ужасных прогнозов. Даже если бы она позволила духу раствориться, высвободив океан пламени, заключенный в его блестящей фигуре, она бы не смогла противостоять проклятому тирану. Тогда другого выхода нет. Что ж, ничего не поделаешь. На этот раз ей уже удалось подойти ближе, чем обычно, к полному насыщению своих ядер души. Главное, чтобы жертва была оправдана. Наблюдая, как из-под горы осыпающейся почвы показалась смутная фигура, Нефис взглянула на приближающихся асур и ровно сказала: «Тогда сдерживай этих существ. Я создам для нас двоих возможность сбежать». Окруженная сияющим светом, Нефис на мгновение сосредоточилась и потянулась к своей раскаленной душе. Глава 1684. Чистая агония. Они не могли сбежать, но и не могли сражаться с проклятым тираном. В этой ситуации единственный выход, который видела Нефис, заключался в том, чтобы на мгновение нарушить концентрацию тирана. Именно нечестивая воля мерзости мешала им добраться до джунглей. Если ослабить эту волю хотя бы на несколько мгновений, путь к свободе будет открыт. Нефис не надеялась убить злобное божество и не была уверена, что сможет сразиться с ним в затяжном бою. Однако она была уверена, что сможет хотя бы причинить ему боль. Она знала боль лучше многих. Она знала, как трудно сохранять спокойствие и выдержку, когда твое тело и душа объяты пламенем. Каково это – гореть заживо? Любая воля пошатнулась бы от такой агонии. Но на этот раз ее противником был проклятый тиран. Ни одно пламя не смогло бы ему навредить, а ее обычных атак было явно недостаточно. Поэтому нужно было выложиться на полную, а это требовало времени. Повелитель теней должен был выиграть это время. Когда преследующие асуры приблизились к ним, он бросил на нее короткий взгляд. Затем он вздохнул и отпустил свой черный адати. Темный меч упал на землю, и в этот момент по нему прошла рябь. Ей показалось, что она увидела отблеск змеиной чешуи. Мгновение спустя адати превратился в поток теней, а затем слился в человеческую форму женщину, одежда и кожа которой были совершенно черными, а волосы были подобны водопаду шелковистой тьмы. Она стояла спиной к Нефис, поэтому ее лицо было скрыто от глаз, и все же ей казалось, что эта загадочная женщина – самое прекрасное, что она когда-либо видела. Более того, от нее исходило присутствие трансцендента. Мгновение назад перед великими зверями стояли двое святых, теперь их было трое. Вытащив из темноты еще один меч, повелитель теней, не теряя времени, бросился на мерзких асур. Черная женщина последовала за ним, двигаясь с ужасающей скоростью и неописуемой грацией. Через долю секунды они столкнулись с мерзостями. К сожалению, Нефис не могла наблюдать за их битвой. Она потянулась в свою душу. Ослепительный свет, исходивший от ее сияющей фигуры, становился все интенсивнее, а его жар все невыносимее. Лианы и мох, покрывавшие руины вокруг нее, превратились в пепел, обнажив древние каменные строения. Выветрившийся камень начал плавиться. Будет больно. Ее целью было причинить проклятому существу боль, но для этого нужно было выдержать свою собственную долю мучений. Когда из-под рухнувшей почвы медленно проявилось нечто слишком страшное и ужасное, чтобы лицезреть его, Нефис собралась с силами и воспламенила свою душу. Это отличалось от призыва пламени души или активации способностей. То, что она делала, было производным навыком ее аспекта, то, к чему она всегда была способна, но по-настоящему научилась только в сумерках. Вместо того, чтобы просто сжигать эссенцию души, она сжигала саму свою душу. Но, в отличие от грубого способа, которым она делала это в сумерках, сейчас Нефис делала это гораздо более утонченно и контролируемо. С каждым мгновением ее ядра души слабели, а счетчик фрагментов души стремительно падал. Каждый фрагмент души, которым она жертвовала, превращался в поток испепеляющего пламени. Это пылающее инферно росло и росло, а заключенная в нем ужасающая сила достигла поистине леденящих душу масштабов. Нефис могла взорвать ядро души, чтобы произвести грандиозный взрыв. Но взрыв был дикой вещью, он распространялся во все стороны, уничтожая все на своем пути. Такое бедствие могло уничтожить огромное количество врагов, как слабых, так и сильных. Однако для того, чтобы нанести рану такому сильному врагу, как проклятый тиран, такое рассеянное орудие разрушения подходило плохо. Ей требовалось нечто более концентрированное, целенаправленное и контролируемое. Охваченная мучительной агонией, Нефис смирилась с ощущением, что ее душа сгорает в пепел, и медленно подняла сияющую руку. На ее глазах повелитель теней и вызванная им таинственная святая тонули в потоке великих зверей. Она глубоко сосредоточилась и прошептала несколько имен, складывая их в стих. Этот стих стал ужасной нагрузкой для ее разума, пылающей души и даже сияющего сосуда. Имя огня, чтобы управлять пламенем. Имя ветра, чтобы раздуть его. Эти два имени были достаточно простыми. А вот два других. Нефис задрожала, произнося страшное слово. Это было имя разрушения. Имя разрушения, чтобы значительно увеличить разрушительную силу ее пламени души. И, наконец, последнее. Возможно, самое важное. Она мрачно улыбнулась. Осуждение. Истинное имя проклятого божества, подсказку к которому ей так щедро предоставило заклятие. Чтобы связать губительное пламя с древним извергом и связать изверга с пламенем. Имена были могущественной вещью. И таким образом Нефис призвала пламя и разрушение на тирана, используя в качестве топлива собственную душу. В следующее мгновение из ее ладони вырвался идеально белый луч концентрированного пламени, соединивший ее с ужасной формой поднимающегося гиганта за много километров от нее. Его появление было мгновенным. Его прохождение опалило сам мир, оставив на нем шрам. Несмотря на то, что луч состоял из пламени, казалось, что он состоит из чистого белого света. Этот свет вонзился в плоть осуждения, рассекая ее, словно острый клинок. После него остались ужасные ожоги. И в тот момент, когда Нефис захлебывалась в страшной агонии, проклятый тиран забился в конвульсиях, его разум пронзила невыносимая боль. Неописуемый, оглушительный, томительный звук потряс мир. Это был звук, который свел бы с ума обычного человека, нет, даже пробужденного, мастера, слабого святого, если бы те просто услышали его. Осуждение кричал: «Беги!» Нефис покачнулась, ее сияние померкло. Трансформация была отменена, и она снова превратилась в человека. Белая туника, в которую она была одета, обгорела и едва держалась на месте. Так надо призвать остальную броню. Но она на мгновение оцепенела, расплачиваясь за то, что выжгла часть своей души. Нефис велела повелителю теней бежать, но сама оказалась не в состоянии последовать своему совету. Однако прежде, чем она успела что-либо предпринять, ее схватили две сильные руки. Бесцеремонно подняв ее, он бросился прочь, не говоря ни слова. Ониксовая поверхность его доспехов была гладкой и прохладной на ощупь. «Меня несут», она была ошеломлена. Когда с ней вообще случалось что-то подобное? «Возьми себя в руки, принцесса». Несмотря на ситуацию, его голос звучал так же холодно и высокомерно, как и всегда. Может быть, даже немного холоднее, чем обычно. Она на мгновение закрыла глаза, а затем призвала остатки брони. Когда та соткалась из искр света, повелитель теней отпустил ее, и они вместе побежали к краю руин. Отголоски страдальческого вопля проклятого тирана по-прежнему разносились по пустотам, когда они скрылись в джунглях, оставив позади забытый город. На этом их поход в пустоты закончился. Несколько часов спустя Нефис сидела на ступенях безымянного храма. Мир был беспощадно резок, черно-бел, в нем не осталось места чувствам и компромиссам. Как это всегда случалось после того, как она злоупотребляла своим аспектом, ее эмоции были приглушены и слабы, почти исчезли. Ее сердце было холодным, или, может быть, оно было настолько нестерпимо горячим, что казалось холодным. Она устала, но не чувствовала усталости. Боль нельзя было вспомнить, но вспомнить, как она страдала от боли, было слишком легко.